Не будем ничего говорить, с каким чувством отвращения, почти что ужаса, Жюльен вступил на английскую территорию. Читателю уже известно его безумное увлечение Бонапартом. В каждом офицере он видел сэра Хадсона Лоу, в каждом вельможе лорда Батхерста, распоряжавшегося всеми подлостями на острове Святой Елены и получившего в награду за это десятилетнее министерство. В Лондоне он познал верх фатовства, он познакомился с молодыми русскими сановниками, которые его поучали. «Вы предопределены самой судьбой, мой милый Сорель», — говорили они ему. «От природы вы одарены лицом холодным, и вы словно в тысячи лье от настоящего ощущения, то есть именно то, что мы так стараемся приобрести». «Вы не поняли своего века», — сказал ему князь Коразов. «Поступайте всегда противоположно тому, что от вас ожидают». «Честное слово, это единственное правило нашей эпохи. Не будьте ни глупцом, ни притворщиком, так как тогда от вас будут ждать безумств или притворства, и правило это было бы нарушено». Жюльен покрыл себя славой в салоне герцога Фицфолька, куда он был приглашен к обеду, так же, как и князь Коразов. Обед ожидали почти час. Жюльен среди двух десятков собравшихся держался так, что молодые секретари посольства в Лондоне вспоминают об этом поныне. Его выражение лица было бесподобно. Несмотря на протесты его друзей Дэнди, ему захотелось повидать знаменитого Филиппа Вена, единственного философа, бывшего в Англии после Локка. Он нашел его за решеткой, отбывающим 7-й год тюремного заключения. «Однако аристократия не шутит в этой стране», — думал Жюльен. «Мало того, что Вен в заключении, он опозорен, унижен». Жюльен нашел его веселым. Он потешался над яростью аристократии. «Вот единственный веселый человек, которого я видел в Англии», — сказал себе Жюльен, выходя из тюрьмы. «Самая полезная для тиранов идея — это идея Бога», — сказал ему Вен. Об остальной его системе умалчиваем, находя ее циничной. По его возвращении маркиз де ля Моль спросил: «Какую забавную мысль привезли вы мне из Англии?» Жюльен молчал. «Какую же мысль привезли вы, забавную или нет?» — живостью спросил маркиз. «Во-первых, — сказал Жюльен, — самый умный англичанин сходит с ума на 1 час ежедневно. Его навещает демон самоубийства, бог всей страны. Во-вторых, ум и гений теряют 25% своей ценности, высаживаясь у берегов Англии. В-третьих, нет ничего в мире красивее, удивительнее и трогательнее, чем английский ландшафт». «Теперь моя очередь», — сказал маркиз. «Во-первых, зачем вы сказали на балу у русского посланника, что во Франции есть 300 000 молодых людей в возрасте 25 лет, которые страстно желают войны? Думаете, это учтиво по отношению к королям?» «Прямо не знаешь, как говорить с нашими великими дипломатами», — сказал Жюльен. «У них мании начинать серьезные споры, и если придерживаться избитых газетных мыслей, то прославишь глупцом. Если же позволишь себе что-нибудь искреннее и новое, то они будут удивлены, не найдут, что ответить. А на другой день в 7 часов утра через 1-го секретаря посольства вам передадут, что вы были неприличны». «Недурно», — сказал, смеясь, маркиз. «Впрочем, я держу пари, что вы глубокомысленный человек, не догадались, для какого дела вы ездили в Англию». «Извините», — ответил Жюльен. «Я там был, чтобы раз в неделю обедать у нашего королевского посланника, самого вежливого человека в мире». «Вы ездили вот за этим орденом», — сказал ему маркиз. «Я не могу вас заставить бросить черный фраг, но я привык к более занятному тону, который у меня установился с человеком в синем фраке. Преду изменения. Помните хорошенько следующее. Когда я буду видеть на вас этот орден, вы будете для меня младшим сыном моего друга, герцога Дореца, служащим уже в течение 6 месяцев, сам об этом не догадываясь, по дипломатической части. «Заметьте», — добавил маркиз с серьезным видом и прерывая выражение благодарности, — «я вовсе не хочу выводить вас из вашего положения. Это всегдашняя ошибка и несчастье как для покровителя, так и для его протеже. Когда мои тяжбы вам наскучат или вы не будете подходить мне более, я попрошу для вас хороший приход, вроде того, как у нашего друга аббата Пирара, и ничего более», — добавил маркиз сухо. Этот орден ублаготворил самолюбие Жульена. Он стал более разговорчив, не так часто считал себя обиженным и реже принимал на свой счет те намеки, которые могли вырваться у всякого при оживленном разговоре, но которые после некоторого объяснения оказывались только неучтивыми. Этот же орден снискал ему посещение барона де Вально, приехавшего в Париж благодарить министра за баронский титул и получить от него указания. Вскоре ему предстояло назначение мэром Верьера на замену господина Дареналя. Жульен вдоволь смеялся про себя, когда господин де Вально сообщил ему новое открытие, будто господин Дареналь был якобинцем. Но дело в том, что на готовящихся вторично выборах новый барон являлся кандидатом министерства, а в главной избирательной коллегии департамента, по правде сказать, весьма крайнего, либералы выдвигали господина Дареналя. Пустую окончилась попытка Жульена разузнать что-нибудь о госпоже Дареналь. Барон, казалось, помнил их давнее соперничество и был непроницаем. Он закончил просьбой к Жульену похлопотать о голосе его отца на выборах, которые предстояли на днях. Тот обещал написать. «Вам бы следовало, господин кавалер, представить меня маркизу де Ламолю». «Действительно, мне следовало бы», — думал Жульен, — «но уж он слишком большой пройдоха». «По правде сказать, я слишком ничтожная особа в доме господина де Ламоля, чтобы представлять кого-нибудь». Жульен все говорил маркизу. Вечером он рассказал о претензии господина де Вально, так же, как и про все его проделки после 1814 года. «Не только вы завтра же представите мне нового барона», — возразил маркиз де Ламоль с серьезным лицом, «но я еще приглашаю его обедать на послезавтра. Он будет одним из наших новых префектов». «В таком случае», — сказал холодно Жульен, — «я прошу для моего отца место директора дома презрения». «И отлично», — сказал маркиз, принимая вновь веселый вид, — «обещаю. Я ждал нравоучительных размышлений. Вы прогрессируете». Узнав от господина де Вально, что заведовавший Верьерским лотерейным бюро недавно умер, Жульен нашел забавным предоставить это место старому дураку Шолену, прошение которого он нашел как-то в комнате госпожи де Ламоль. Маркиз от всего сердца смеялся, выслушивая сказанное Жульеном наизусть прошение и приказывая заготовить письмо к министру финансов с просьбой этого места. Едва только Шулен был назначен, Жульен узнал, что на это место просился через депутацию от департамента господин Гро, известный математик. У этого великодушного человека было только 1400 франков ренты, и из них он ежегодно давал 600 франков бывшему заведующему, только что умершему, чтобы помочь ему содержать семью. Жульен был поражен тем, что он наделал. «Ну, ничего», — сказал он себе, — «если я хочу возвыситься, придется пойти еще на другие несправедливости, притом научиться скрывать их под красивыми сентиментальными фразами. Бедный господин Гро, вот кто заслужил орден. А между тем получил его я и обязан действовать в интересах правительства, которое мне его дало».